«Боже мой!» Старик сложил руки на животе и осмотрел меня с ног до головы. «Что-то не так?» «Не так?» Возмутился он, да так, что с переносицы слетело пенсне. «Вы называете это не так?» «Это, между прочим, костюм. Скажу даже немного больше, прекрасный костюм. Вы прекрасно в нем выглядите, мистер Алекс. И поверьте мне на слово, старый Розенталь знает, что говорит. В этом костюме можно и нужно танцевать. Даже если вы будете наступать партнерши на ноги, зрители будут рукоплескать только за ваш превосходный вид и хорошую фигуру». «Вы мне льстите». «Льстить, мистер Талицкий, будут дамы на званом ужине. А здесь говорят, и говорят по серьезному делу». Старый портной подслеповато прищурился, подошел, снял невидимую пылинку и отошел на несколько шагов. Выдержал паузу и, наконец, кивнул. «Прекрасно! Вы настоящий мастер!» «Что я?» Он скорбно покачал головой и даже вздохнул. «Вот в Брикстоуне некогда жил портной, который был не просто мастер, а художник. Он строил такие осенние пальто, что клиенты дрались в очередях еще в начале весны. Правда, он не умел строить костюмы, но что тут поделать? Как говорил покойный тесть, когда его хотели раздеть прямо на выходе из салуна, каждому свое». «И что?» – спросил я. «Вашего тестя ограбили и раздели?» «Я же сказал, мистер Талицкий, его хотели раздеть и ограбить. Это, извините, большая разница. Какой-то белобрысый бродяга показал ему свой револьвер и сказал: «Мне нужна твоя одежда и лошадь». Мой тесть был мирный и спокойный человек, поэтому он просто сломал бандиту руку, но потом вызвал доктора, хотя имел полное право пристрелить этого мерзавца. Я же говорю, каждому свое. Вы, мистер Талицкий, ловите бандитов, а старый Розенталь строит мужские костюмы, хотя с каждым годом это все сложнее и сложнее. Сейчас такой материал, что...» «Да я в курсе». «Вот», — он ткнул пальцем в потолок. «Ну что тут скажешь, если даже помощник шерифа в курсе за плохой материал?» «Боже мой, куда катится этот мир? Здешние лавочники совсем потеряли всякий стыд. Чтобы заработать несколько марок, они готовы не спать даже ночью». «Простите». «Что, вас это удивляет? Меня уже нет. Скажу больше, меня это давно не удивляет. Но кого интересует, чему удивляется старый портной? Все-таки мир сошел с ума. Если человек встает глухой ночью, чтобы продать несколько мешков крупы, это, извините, ненормально. Разве что товар настолько ужасен, что показывать его днем просто невозможно. Хотя бы из чувства самосохранения, чтобы клиенты не расплатились свинцом вместо золота». «Ночью?» – вежливо улыбнулся я, хотя и насторожился. «Может быть, вы ошиблись?» «Вы же знаете моего Изю». «Кота». «Это такой бандит. Но что прикажете делать, если моя жена не может уснуть, пока этот рыжий кот не займет свое место на постели? Жена начинает лить слезы, на улице осень, и я, чтобы избавиться от сырости, хотя бы дома, иду искать кота Изю. Несколько дней назад я тоже вышел посмотреть, где он имеет гулять. Иду по переулку и вижу, как в лавке Фила Мартинсона горит свет. Это что, нормально, я вас спрашиваю?» «Было уже поздно». «Было уже рано», — сплеснул руками старик. «Около 3 часов утра». «3 часа утра? Вы же имеете уши, Алекс. Вы приличный человек и умеете слушать. А в наше время это такая же редкость, как и хороший материал для костюма». Отбросив многословность мистера Розенталя, его длинные рассуждения о характере и повадках кота Изи, можно сказать, что один из наших торговцев заимел странную привычку увозить товар ночью. Сомневаюсь, чтобы кто-то из местных фермеров заявился к нему домой и потребовал продать несколько мешков крупы или банку керосина. И все это в 3 часа утра. Нет, это, скорее всего, наш клиент. Наш, черт бы меня побрал. Один из поставщиков мистера Фоули, Я молча кивнул, взял костюм и расплатился с Розенталем. Кстати, костюм обошелся мне в приличную сумму. За работу и материал отдал всю месячную зарплату, не считая расходов на шляпу, перчатки и обувь. Недешево. Марка я нашел в офисе. Он сидел над бумагами и, как всегда, морщился, изучая очередное сочинение губернских бюрократов. Увидел меня и удивленно дернул бровью. Я не стал нарываться на очередную шутку и рассказал о кошачьих похождениях, а также о своих выводах и догадках. «Наконец-то ты начал соображать», — сказал шериф и хмыкнул. «Мартинсон, значит. Я подозревал этого мерзавца, но не думал, что он окажется таким тупым и свяжется с этим отребьем». «Увы. Бросай свой сверток, Алекс, и пошли прогуляемся. Зайдем к этому лавочнику». «Нет», — твердо сказал я. «Что значит «нет»?» «Так мы подставим портного под удар. О его рыжем обормоте знает весь город. Многие видели, что я заходил к Розенталю, и они быстро сообразят, кто именно проболтался. Не хочу лишиться хорошего портного и получить еще один труп». «Два трупа. Вторым будет этот рыжий кот Изя, черт побери. У нас в городе всего два рыжих. Кот Изя и Стив Палмер. И они вечно влипают в какие-то приключения». «Что будем делать?» «Сам как думаешь?» — покосился на меня шериф. «Может, пристроим к делу Сэма? Напротив лавки Мартинсона есть заброшенный сарай, а Розенталь утверждает, что продукты из лавки увозят примерно в середине недели. Пусть посидит несколько дней и присмотрит за магазинчиком. Если что-то увидит, то сможет нас предупредить, а мы успеем перехватить товар на выезде из города». «Хорошо, будь по-твоему. Ты куда-то собрался?» «В книжную лавку». «Зачем?» — вытаращился мой шеф. «Хотел взглянуть на карты и прикинуть дорогу в Форт-Росс». «Охота тебе деньги тратить?» — фыркнул шериф и полез в сейф. Несколько минут копался в его железной утробе, а потом выволок на свет толстый, покрытый приличным слоем пыли альбом. Выложил его на стол и сдул пыль. Поморщился и оглушительно чихнул. «На здоровье!» «Что?» — не понял Марк. «Нет, ничего». «Вот, Алекс, здесь найдешь все, что тебя интересует. Только не сиди до утра и поговори с этим бездельником. Как его? Сэмом Покровским». «Да, сэр». Вернувшись домой, я переговорил с Покровским и заручился его согласием. Тем более, что шериф вдруг расщедрился, и эти дежурства будут оплачены по ставке добровольных помощников. Не самый плохой заработок для бывшего батрака с фермы. Закончив дела с Семеном, я отправился в свою комнату. Закурил, посмотрел на альбом и, наконец, решился. Скажу честно, без душевного позерства, что перед тем, как открыть «Атлас мира», немного волновался. Может и странно прозвучит, но судите сами. Я открывал дверь в этот мир. Пусть я и находился в нем, но... Наш маленький Ривертаун — лишь небольшой кусочек этого призрака. Вместо первой страницы была большая, сложенная в несколько раз карта. Развернул и, скажу честно, едва не ахнул от удивления. Привычных материков и в помине не было. Я несколько минут тупо разглядывал эти неведомые земли, а потом попытался привязать их к нашему миру, чтобы хоть как-то определиться. Начну со старушки Европы, которой не существовало. Вообще не существовало. На ее месте плескался океан, омывая территорию небольших островов, расположенных в том самом месте, где в нашем мире находились Швейцария и Южная Франция. От Британии остался лишь огрызок Шотландии и небольшой островок в районе Лондона. Норвегия и Швеция присутствовали, но береговая линия была другой, менее изломанной, без длинных и узких заливов. Испания зацепила кусок земли в районе Марселя и вместе с Италией превратилась в острова. Греция – целый архипелаг из маленьких кусочков земли. Турция – увы, чистая вода. Нет такого государства на карте. Интересно, куда же россияне в отпуска ездят? На месте Африки было три больших острова, расположенных в южной части. Северная и центральная часть этого континента исчезли. Азию особо не разглядывал, но и там ничего похожего не обнаружил. Китай, кстати, был. Был и занимал гораздо большую территорию, нежели в нашем мире. На месте Австралии красовалась цепочка маленьких островов, похожая на полумесяц. На месте Индийского океана появился новый материк и, надо заметить, весьма приличных размеров. Я прочитал название этого острова и потянулся за сигарой. Британия? Ничего себе, куда ее занесло, эту Британию. Америка? Вот тут и начиналось самое интересное. Если Южную Америку еще как-то можно было опознать, то от Северной осталось лишь воспоминание. А если быть точным, ее западная половина. И никаких Соединенных Штатов. Даже близко нет. Название? Вот черт. Нормандия. Похоже, в этом мире Колумб до этих берегов не добрался. Или вообще не родился. Как и Америка Веспуччи. Канада была, но очертания были обрывистыми, незаконченными. Чем дальше на север, тем больше белых пятен. Кстати, такими же белыми пятнами были украшены африканские острова и большая часть Южной Америки. Форт Росс, куда отправился мой братец, загреб приличный кусок земли на западном побережье. Надпись на этих землях и вовсе заставила весело хмыкнуть. Свободная территория под протекторатом Российской империи. Веселые здесь времена, ребята. Москва была, и она на самом деле оказалась океанским портом. Даже находилась примерно там же. Столица расположилась в другом месте, и называлась она Петроград. Если не ошибаюсь, аккурат на месте Нижнего Новгорода. Зато с южными землями России не повезло. Там целая кучка каких-то мелких княжеств. Ничего, это дело наживное. Вежливость, она не только дамские сердца покоряет, но и земли. Ривертауна на общей карте не нашел, по вполне понятной причине. Слишком мал. Нашел Брикстоу, который расположился неподалеку от границы с русскими землями. Если верить надписям, то этот округ и правда королевский. Королевство Тияс. Стоит отметить, что округ входил в состав королевских земель на правах конфедерации. Значит, испанцы все-таки здесь отметились? «Мистер Талицкий», — послышался стук в дверь, — «вам письмо». Письмо, которое мне принесла миссис Грегори, прибыло на пароходе из Брикстоуна. Его принес мальчик посыльный, который работал в почтовой конторе. Как правило, письма разносил один из служащих, когда заканчивал читать все иллюстрированные издания и газеты. Но в этот раз он удивил своей расторопностью. Видимо, моя должность, пусть и не самая высокая, все же сделала свое дело. Почта обошлась без привычных проволочек. На конверте из грубой серой бумаги было написано мое имя. Я рассеянно поблагодарил хозяйку, вернулся в комнату и повертел письмо в руках. Обратного адреса не было. Но кто знает, может, здесь так принято? Поначалу даже не знал, как реагировать. Уж слишком неожиданно. Хотя, если подумать, то ничего удивительного в этом нет. Если любопытно, извольте, прочтите сами. Уважаемый мистер Алекс Талицкий, совершенно случайно мне попалось на глаза объявление, которое вы разместили в газете Brixton Chronicle, касающееся вашего брата, Влада Талицкого. Так уж получилось, что я имею честь быть его хорошим другом. Надеюсь, что вам будет приятно узнать, что он жив и здоров. Около 9 месяцев тому назад Влад выехал из Брикстоуна и направился в сторону Форт-Росса, где собирался пробыть до начала весны, чтобы прояснить некоторые технические детали, касающиеся его путешествия и возможности лично отчитаться перед вашим руководством о проделанной работе. Понимаю, письмо от незнакомого человека покажется вам странным, но поверьте, мы с вами находимся в очень похожей ситуации. Если вы захотите связаться со мной или моими коллегами, то найдете нас в Брикстоуне на 12-й улице в лавке АК-47 или в гостинице «Смок и малыш», которая находится на 4-й улице рядом с пристанью. С искренним уважением, Смок Белью. Прочитали? Вот именно, я тоже задумался. Готов поставить револьвер против пустой бутылки, что автор письма – один из тех, кто провалился в этот мир, как и наш Сёма, который в данный момент рубит дрова на заднем дворе, а между делом скалит зубы и подбивает клинья к миссис Грегори. Расточает ей комплименты, на которые она как-то слабо реагирует. Если быть честным, вообще никак. Смотрит на Семёна, как на великовозрастного детятку, и виновато улыбается. Совсем как добрая мамочка, у которой сын в детстве ударился головкой и теперь слегка заговаривается. Я подошел к окну, закурил и еще раз посмотрел на письмо. Торговые марки, если можно так выразиться, говорят сами за себя. Интересно, чем торгует мистер Смок? Надеюсь, что не автоматами Калашникова? Фраза «лично отчитаться перед вашим руководством» была подчеркнута. Дважды. Что ж такого удалось найти Владу, что он сам без какой-либо помощи собрался вернуться домой? Обнаружил какую-нибудь аномальную зону? Дыру между мирами? Нет, сомневаюсь. Парни из лаборатории говорили, что это невозможно. Призрачные миры могут многое брать, но отдавать они не любят. Ладно, подождем возвращения Влада и узнаем. Как бы там ни было, надо заканчивать дела в городе. Ну и в Брикстоун наведаться, если подвернется такая возможность. За окном послышался смех Семена. По всей видимости, опять рассказывает какой-нибудь анекдот нашей милой и очень терпеливой хозяйке. Сам рассказывает и сам хохочет. Зачем? Понятия не имею. Чтобы не краснеть от смущения. Ну вот, опять ржет. Черт бы его побрал. Я полагал, что Покровский будет чуточку умнее. Все-таки уже 5 лет живет в этом мире. Надо будет сделать ему небольшое внушение, чтобы поумерил свой любовный пыл.